и одиноко стоял в коридоре у дверей аудитории, где проходил экзамен. Вокруг толпились кучками ребята, одноклассники. Было несколько человек из нашей школы, но они держались обособленно от меня. Разглядывая окружающих, я заметил девочку, стоящую также одиноко. Она бросала тоскливые взгляды на абитуриентов. Очевидно, она здесь не знала вообще ничего и никого. Я решил познакомиться. «Здравствуй, меня зовут Сергей. Ты тоже ждешь начала экзамена?» Девочка, ухватив меня за локоть, с удовольствием заговорила. «Ой, Сережа, я так боюсь. Мы с родителями приехали в ваш город всего неделю назад, и я здесь совсем чужая». Очень красивая девочка, на мой взгляд. В отличие от других девчонок, она была одета в не очень короткую мини. На ее ножки бросали взгляды все проходящие парни. Трикотажная кофточка плотно облегала крупную красивую грудь, и я с трудом заставлял себя не пялиться на нее. «Меня зовут Ира. Я раньше училась в Новосибирске, а потом пришлось учиться в школе при посольстве в Польше. Я так боюсь, что не смогу сдать экзамен». В это время открылись двери аудитории, и нас пригласили внутрь. Я взял Иру за руку, и мы сели за одну парту. Когда я подошел брать билет к экзаменаторам, то обнаружил, что на меня с улыбкой смотрит наша учительница по химии Светлана Михайловна. «А вот и наш вундеркинд. Сережа, выбирай билет», — предложила она. И когда я пошел с билетом на место, учительница начала что-то объяснять двум своим коллегам. Усевшись, я начал быстро писать на листке вариант ответа. Все это хорошо улеглось в памяти и не вызвало никаких проблем. Зато моя соседка сидела, закусив губу. У нее что-то не ладилось. Я толкнул ее в бок и прошептал: «Давай билет». Ира сунула мне свой билет и лист с началом ответа. В общем-то, у нее все неплохо. Девочка явно готовилась к экзаменам. Но в одном из вопросов она все-таки запуталась. Я за пару минут набросал ей вариант ответа и отдал обратно. «Ну что, кто-нибудь уже готов?» — прозвучал вопрос экзаменаторов. Я встал и быстро прошел к столу. Надо сказать, слушали меня внимательно, но ни по одному из пяти вопросов конца ответа не дожидались. «Все понятно, темой владеет», — было общее мнение, и в мой экзаменационный лист упала первая пятерка. Прошептав соседке «ни пуха», я вышел в коридор и стал дожидаться ее выхода. Минут через 20 появилась Ира с довольной улыбкой. «Ну как, сдала?» «У меня тоже пятерка». Девочка заулыбалась. «Что ж, раз мы первые сдали экзамен, то имеем полное право побродить по городу». Мы гуляли целый день. Сначала прошлись по главному проспекту Ленина, затем отправились в парк культуры и отдыха, где стреляли в тире из духовых винтовок. В забегаловке выпили по кофе с пирожком. А потом, уже ближе к вечеру, сидели на тенистой аллее. Вокруг не было ни души, и я ее поцеловал. Ира ответила на поцелуй с неожиданным желанием. В течение 10 минут мы целовались, а моя рука совершала сложные поступательно-сжимательные движения по ее большой груди. Наконец, в дальнем конце аллеи раздались громкие голоса. Мы оторвались от поцелуев и с улыбкой смотрели на опухшие губы друг друга. Когда вышли из парка, Ира предложила: «Если не торопишься, мы можем по пути зайти к нам домой. У нас вкусный ленинградский торт, мы его еще не доели». Когда мы подошли к Кириному дому, я внутренне присвистнул. Ничего себе! Куда я попал? Да это же дом нашей партийной номенклатуры. Мы поднялись на второй этаж, и вскоре после звонка нам открыла дверь моложавая женщина, очень похожая на Иру. Она молча вопросительно смотрела на свою дочь. «Ой, мамочка, прости, что заставила ждать. Представляешь, я сдала химию на пятерку, а Сережа такой молодец, он помог мне с ответом на один вопрос, и он тоже поступает на медфак. Мы погуляли по городу, и я пригласила его к нам по пути выпить чаю». «Ну что ж, молодой человек, проходите». Я впервые в жизни попал в квартиру партийного босса. Кто это такой, я еще не знал. Обстановка, конечно, по сравнению с 2014 годом оставляла желать лучшего, но тем не менее, 5 комнат с высокими потолками и 3 телефона на столе. Как я потом узнал, один – для прямой связи с секретарем обкома партии, второй – для связи с редакцией газеты «Правда» и третий – общий. Пока в гостиной мама готовила легкий перекус, Ира отвела меня к себе в комнату. Она была небольшая. На стене висел один из первых постеров «Роллинг Стоунс», остальное место занимал диван, стол и полки с книжками. На этот диван я был немедленно повержен. Когда же я попытался возразить, что так делать неудобно, Мне было сказано, что ее родители очень воспитанные и без стука не войдут. А потом меня зацеловали так, как во второй раз в жизни никто еще не целовал. Но мне, опытному человеку, было видно, что целуется Ира просто потому, что знает, что это надо делать. Не было в ее поцелуях ни огня, ни страсти. А у меня уже бродили мысли, что, может быть, в дальнейшем я смогу пробудить в ней этот огонь и страсть. Наконец раздался крик ее мамы, что можно идти к столу. Приведя себя в божеский вид, мы вышли в гостиную. Во главе стола уже сидел отец. Пожилой, на мой взгляд, для 17-летней дочери. Ему было явно за 50. На столе я увидел фрукты, какое-то легкое вино, большой торт и много столовых приборов. И началось. Легкие, прощупывающие вопросы мамы, прямые вопросы папы. Я увидел явное облегчение на их лицах, когда сообщил, что мой отец – подполковник Советской Армии и коммунист с 1942 года, а мама – парторг городской больницы. Мне захотелось рассмеяться. А Ирина мама с гордостью смотрела на папу, как будто говорила: «Видишь, как я дочь воспитала? Всякую шваль с улицы не приведет». Тут я узнал, что Ирин папа – корреспондент газеты «Правда» печатного издания ЦК КПСС, а мама – корреспондент литературной газеты. «Да, попал я круто. Как буду падать?» Культурно поев тортик и категорически отказавшись от рюмки грузинского вина, я распрощался со всеми, у дверей договорился с Ирой, что встречаемся на следующем экзамене, и побежал домой. Дома меня уже ждали. Мама начала первой. «Сережа, ну неужели так трудно позвонить? Телефоны-автоматы ведь на каждом углу висят. У тебя что, 2 копеек не было?» Затем вступила тяжелая артиллерия. «Отец, Сергей, как тебе не стыдно? Мама и бабушка во все окна тебя выглядывали. Все-все, успокойтесь. У меня 5, так что можем праздновать». Усевшись вчетвером за стол, мы начали отмечать события. Мама даже достала из стола бутылку вишневой наливки, на которую тут же плотоядно уставился отец. Мне было выделено 0,5 рюмочки, а вот остальное прихватизировали отец с бабушкой, очень быстро все оприходовав. «Что там у тебя дальше-то?» – поинтересовался отец. «Теперь через 3 дня у меня физика. Будешь готовиться или снова на рыбалку?» «Да нет. Я лучше возьму учебники, просто позагораю на реке. Может, что и почитаю». «Ну смотри, ты у нас парень теперь самостоятельный. Сам решай, как правильно». Посидев еще немного, отец с мамой удалились к себе, а я решил прогуляться перед сном и вышел во двор. Часы показывали 6 вечера. Белые ночи еще не кончились, и на улице было светло, как днем. Сегодняшний экзамен, а затем поцелуи, изрядно меня возбудили, и меня тянуло на поиски приключений. Я, медленно опустив голову, шел в сторону у реки, думая, не навестить ли Аню. А когда посмотрел вперед, то увидел, что она сама идет мне навстречу. «Сережа, ты, наверное, ко мне шел?» «Конечно. Кому же еще мне в эту сторону идти?» «А я шла к телефону. Хотела позвонить вам домой и узнать, как ты сдал экзамен». «Анечка, экзамен сдал на 5. А что ты сейчас планировала делать?» «Я сказала маме, что выйду на минутку тебе позвонить». «Тогда, может, отпросишься дома, и мы немного погуляем?» Мне было даже неловко смотреть на Аню. По ее лицу можно было прочитать, как рада она моему предложению. «Не знаю, Сережа, вдруг мама не отпустит?» «Пойдем, я попрошу». И мы вдвоем направились к ним домой. Двери нам открыла Наталья Ивановна. «А вот и наши голубки. Ну как, Сережа, твой экзамен?» «Анна тут целый день бегала, пальцы в чернилах мочила». «Да все хорошо, Наталья Ивановна. 5 я получил. А следующий экзамен через 3 дня. Можно мы с Аней погуляем 10 часов? Ей-то ведь завтра не на работу». «Да где же вы гулять-то будете? Наша шпана тебя отколотит только так». «Не отколотит. Я с Сорокиным помирился. Меня здесь никто не тронет. И Аню тоже». «Ну, тогда гуляйте. Ваше дело молодое. Только смотри, чтобы домой вернулись вовремя, как обещал». Пока я разговаривал с бабушкой, Аня успела переодеться и вышла со мной во двор уже в красивой блузке и юбке, даже надела туфли на каблуках. Мы медленно двинулись по деревянным тротуарам вдоль реки. Шли молча, Аня прижалась ко мне плечом. Потом как-то само собой вышло, что я обнял ее за узенькие плечи, повернул к себе, и мы начали целоваться. Конечно, Анька совсем не умела целоваться, и сегодня днем Ира делала это намного лучше, но в поцелуях Ани чувствовался тот огонь желания и любви, которого совсем не было у Иры. Мы сели на скамейку в кустах. Совсем ошалев, я расстегнул ей блузку и начал целовать грудь и соски. Она сидела и только прижимала мою голову к себе. И лишь когда моя рука полезла дальше вниз, Аня хриплым от желания голосом спросила. «Сережа, милый, пожалуйста, не здесь. Не сейчас, нам же еще рано это делать». Все-таки я пришел в себя, отпустил девочку и помог ей застегнуть блузку. «Анечка, прости меня, пожалуйста. Я просто не могу сдержаться. Это сильнее меня». Она смотрела мудрым женским взглядом, которым, наверное, миллионы женщин смотрят на своих мужчин и который, очевидно, совсем не зависит от возраста. «Сережа, я ведь вижу, что я тебе нравлюсь. Мне самой очень хорошо. Но мы же еще все-таки не взрослые, и нам пока не надо этого делать». «Что тут можно сказать?» Права Ани по всем пунктам. Мне надо учиться, завоевывать положение в обществе, чтобы хоть что-то сделать для страны. А я не могу справиться со своими гормонами. Мы еще погуляли час, поговорили об учебе, об одноклассниках, о планах на будущее, а затем отправились в сторону дома, периодически целуясь уже по-настоящему. Анна оказалась хорошей ученицей. Загорать с учебником около реки – не очень удачная идея. На пляжах и полянах вдоль реки лежали сотни загорающих, и среди них, естественно, мои одноклассники, большинство из которых, сдав экзамены за 8 класс, предавались блаженному ничего не деланию. Они подходили ко мне, звали поиграть в карты и в волейбол, обсуждали прелести загоравших тут же девчонок, подсмеиваясь над моей учебой. В общем, дело шло не очень. Просидев до полудня и сходив домой пообедать, я решил позвонить Ире и напроситься готовиться к экзамену с ней. На удивление, она обрадовалась такому предложению, и через полчаса я был уже у нее. Надо признать, мы по-честному учили физику в течение пары часов, а в соседней комнате шел прием. Мама Иры принимала гостей. Две знакомые журналистки из учительской газеты приехали из Москвы посмотреть, как она устроилась на новом месте. Разумеется, Ирина мама повела гостей все осматривать. А тут комната моей дочери, где она сейчас готовится к экзаменам со своим другом. С этими словами она открыла дверь в комнату, где мы с Ирой лежали на диване и целовались. Услышав голоса, мы резко отстранились друг от друга. Надо признать, подруги у Ириной мамы классные. Одна, не обращая внимания на наши попытки привести себя в приличный вид, произнесла. «Аля, какие красивые занавески!» Вторая, также старательно, не замечая попыток Иры отдернуть юбку, похвалила. «А вид из окна какой хороший!» И дамы нас покинули. Только мама, уходя, пригрозила Ирке пальцем. Мне было не по себе, но Ира, казалось, даже в голову не брала подобное событие. Стоило закрыться дверям, как она вновь потянула меня на диван. Но у меня настроения на подобные шалости не было. И мы вновь начали повторять уже 100 раз выученное. Через час мама позвала нас полдничать. На этот раз мне казалось, что родители Иры уже знают обо мне все, чего я и сам о себе не знал. Больше всего их интересовало, для чего я сдал экстерном экзамены, ведь мог бы еще учиться 2 года в школе. А мама Ира сказала. «Глядя на тебя, я бы не подумала, что ты должен пойти в 9 класс. Мальчик ты рослый, да и разговариваешь так, любой студент позавидует». Она многозначительно посмотрела на дочь. Папа же осторожно расспрашивал меня об обстановке в городе, о высказываниях горожан, об отношении к работникам обкома партии, о том, что рассказывает моя мама. Причем делал это так ловко, что будь на моем месте действительно 16-летний мальчишка, он ни за что не догадался бы, к чему этот разговор. Попив чаю, мы с Ирой вновь усели за книжки, но нашу подготовку прервало шумное вторжение в комнату молодой девушки. «Это моя сестра Лена», — пояснила Ира. «Это Сергей. Мы вместе поступаем на медфак и сейчас готовимся к физике». Лена посмотрела на меня и что-то сказала по-английски Ире. «Я, конечно, никогда не учил английский специально». Но годы работы заставляли читать множество медицинской литературы на английском языке и общаться с массой иностранцев. Поэтому для меня не было секретом, что сказала Лена. Она была удивлена, что ее бука-сестра так быстро сориентировалась в новом городе, да еще и познакомилась с симпатичным мальчиком. Я в ответ на том же языке сообщил, что сестра у Лены очень даже не бука, и что вдвоем гораздо лучше готовиться к экзаменам, но учебы уже не было. Лена оказалась такой болтушкой, что буквально не давала нам заниматься. Оказывается, она до этого года училась на факультете иностранных языков в Новосибирске, а теперь переводится в наш город, чтобы жить с родителями и продолжать учиться в местном пединституте. Неожиданно у нас с Леной нашлась общая тема – фантастическая литература, и мы увлеченно обсуждали последние новинки. Причем мне приходилось прилагать гигантские усилия, чтобы не вякнуть лишнего. Добил я ее обещанием принести оригинальную книжку 1955 года Андрея Нортона «Саргассы в космосе», которую отец привез мне в подарок пару лет назад, так как посчитал, что я буду лучше учить английский, если захочу прочитать эту книгу. Ира сначала слушала нас, потом ей это надоело, и она занялась физикой. Глянув на часы, я обнаружил, что пора двигаться домой, и распрощался с Ириным семейством. Следующий день я провел дома, валяясь на диване с учебником. Лишь вечером сбегал и отнес Лене обещанную книгу. Уже позднее позвонила Аня и пожелала удачи на завтрашнем экзамене. И вот снова я стою у дверей аудитории. Перед тем, как подняться на второй этаж, я посмотрел в вестибюле список оценок по химии. Что ж, треть конкурентов испарилась с горизонта, и это хорошо. Я стоял в компании Иры и наблюдал, как конкуренты нервно распихивают шпаргалки по всем местам, которые только может вообразить человеческая фантазия. В одной из сидевших девушек немного подвернулся подол платья, и на ее гладком колене были видны каллиграфическим почерком выведенные формулы. Я подмигнул ей и показал кивком на колено. Она заулыбалась, и формулы скрылись под подолом. Наконец нас запустили в аудиторию. На этот раз нам предстояла письменная работа. Было 8 вариантов заданий. Нас рассадили так, что у сидевших рядом одинаковых вариантов не было. Во время экзамена мое внимание привлекла преподавательница, сидевшая за столом. Ее абсолютно седые волосы удивительно гармонировали с моложавым выразительным лицом. Перед ней стояла табличка с именем и фамилией – Вертинская Ангелина Арнольдовна. Увидев, что я внимательно ее разглядываю, преподавательница улыбнулась. «Молодой человек, время идет, займитесь делом». Я довольно быстро решил все задачи и посмотрел в сторону Иры. Та сидела и грызла карандаш. Опять у нее что-то не складывалось. Пришлось мне решить для нее еще одно задание. Тем не менее, я первым понес свои листки преподавательнице. «Молодой человек», — сказала она, — «у вас ведь много времени. Может, еще подумаете?» «Нет, я все решил. Мне проверять нечего». Она взяла мою работу и быстро просмотрела ее. «Да, действительно все правильно. Поздравляю вас, молодой человек. Надеюсь, встретимся на занятиях». Она улыбнулась роскошной улыбкой королевы. Я некоторое время пытался ждать Иру, но она, как и остальные, все не выходила, и я решил пойти домой. Дома меня встретила бабушка известием, что родители уехали в деревню навестить Лешку и вторую бабушку. Она осталась на хозяйстве. Мы с ней отметили мой успех, причем, в отличие от мамы, бабушка не пожалела для меня целой рюмки вишневой наливки. Проспав 2 часа, я встал и начал думать, как провести сегодняшний вечер. Конечно, ноги привели меня в Уреку. Когда я зашел в знакомую калитку, мне навстречу выскочила Аня. Ее руки были в муке. «Сережа!» — радостно закричала она. «Я уже знаю, что ты сдал на пятерку. Я звонила вам домой, и бабушка все рассказала. А у нас папа вернулся из поездки. У них с мамой сегодня 17-я годовщина свадьбы. Дата не круглая, но они все равно празднуют. Давай, проходи, будешь помогать». Я прошел в дом. Там меня встречали уже знакомые лица. Аниного отца я видел и раньше. Он частенько приходил на родительские собрания. Вот только в роли ухажера его дочери я с ним еще не виделся. «Ну, проходи, проходи, хлопчик. Покажись, кого эта моя дочка каждый день вспоминает и с языка не снимает», — загудел басом отец Ани, Борис Васильевич. «Ты-то, Надюша, уже видела этого парня?» «Что ты, Боря, сам что ли ничего не помнишь? Твоя дочь только о нем и говорит. Ты подумай, у нее и подруг в школе почти не было из-за него». Тут в разговор влезла Наталья Ивановна. «Хватит болтать. Сережа, вот тебе кастрюля картошки, и чтоб была вычищена, поставим варить и за стол». Я сидел на скамейке в саду, чистил картошку и смеялся над собой. «Ну что, Сергей Алексеевич, вот тебя уже и припахали в новой семье. Скоро и белье будешь стирать». Автоматически занимаясь своим делом, я размышлял, как буриданово село. Только вот у осла были 2 одинаковые охапки сена, а у меня 2 совершенно разные девчонки из абсолютно разных слоев общества. Если одна меня просто любила и не думала ни о каких выгодах, то вторая пока только развлекалась, найдя во мне новую и пока полезную игрушку. Но может, если второй роман выльется во что-то серьезное, у меня будет немного больше шансов вылезти наверх, где я, возможно, смогу хоть как-то помочь своей многострадальной стране. Пока я раздумывал, руки сами почистили всю картошку. Наталья Ивановна поставила кастрюлю на плиту, а меня позвала за стол. Естественно, я был посажен рядом с Аней. Напротив сидели ее родители, а сбоку Чтобы удобно было подавать угощение, расположилась Наталья Ивановна. Здесь никто не заморачивался количеством налитого, и мне поставили, как и всем, рюмку с водкой. Мы посидели часа два. Сначала пели песни, потом Борис Васильевич принес гармошку, и мы с удовольствием пели и танцевали под нее. На звуки музыки подтянулись несколько соседей, и скоро уже танцевала почти вся улица. Несмотря на мои опасения, водки мне больше не наливали, так же, как и Ане. Когда мы с ней танцевали, за нами следила чуть ли не вся женская половина присутствующих, что изрядно меня напрягало. «Аня, давай исчезнем отсюда», — предложил я, и она сразу же согласилась. «Только, Сережа, как не в тот раз. Не надо мне блузку расстегивать, пожалуйста. Мы просто погуляем». И мы сбежали с этого торжества. Гуляли по берегу реки, говорили о всяких пустяках, целовались. А я все удивлялся себе. Тому, что мне действительно нравится бродить с этой милой девочкой, по уши влюбленной в меня, и слушать ее почти детские рассуждения. Когда мы вернулись, все уже разошлись. Мама и бабушка Ани убирали посуду, отец сидел у стола и курил. «Ну что ж, молодежь, нагулялись? Дочь, иди спать. А с тобой, Сергей, я хочу поговорить». «Хорошо, Борис Васильевич, поговорим». Аня послушно ушла домой, бросив на меня тревожный взгляд. «Сергей», — начал Борис Васильевич, — «я смотрю, ты всерьез ухаживаешь за Аней. Не рано ли?» Раздалось рядом скептическое хмыканье Натальи Ивановны. «Кто бы говорил?» Услышав слова тещи, Борис Васильевич несколько потускнел, но продолжал гнуть свою линию. «Так, может, поделишься со мной своими планами на жизнь?» «Борис Васильевич, вы ничего такого не думаете. Я в этом году поступаю на медфак, и мне предстоит учиться еще много лет. Ане тоже нужно окончить школу и либо учиться дальше, либо получать профессию. Так что вы не волнуйтесь, никаких глупостей мы делать не собираемся». «Ну, хорошо», — удовлетворенно кивнул Борис Васильевич и гораздо тише добавил. «Но если что не так, голову как куренку сверну, понял?» «Отлично понял», — ответил я так же тихо. «Не переживайте, все будет хорошо». Заметив, что мы беседуем, ко мне на защиту несся боевой отряд в составе Аниной мамы и бабушки. «И что же тут наши мужчины в одиночестве делают? Пойдем, Сережа, выпьем еще чаю с тортом, и тогда уж домой». «Да, женская солидарность — это не шутка», — подумал я и пошел пить чай. 3 дня подготовки к биологии я провел дома. Звонила Ира, обижалась, что я не дождался ее с экзамена и пригласила домой вместе готовиться к следующему. Но я уже знал, что это, скорее всего, будет не подготовка, а нечто другое, обычно заканчивающаяся болезнью в медицинской среде, получившей название «эпидидимит женихов». Поэтому я поблагодарил за приглашение и посетовал, что никак не могу оставить дома больную бабушку. Услышав мое вранье по телефону, та только руками всплеснула. «Ну ты, врать-то мастак». Ну а во-вторых, как сказал один известный классик, «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Я решил полностью довериться этому товарищу, к тому же пишут, что в этом деле он был спец. На биологии нам с Ирой не удалось сесть вместе. Я вытащил довольно простой билет. Когда пошел отвечать, то вновь в составе комиссии с удивлением увидел учительницу биологии из нашей школы. Она, по-видимому, давно ввела в курс дела своих коллег. Экзамен меня вновь принимали очень благожелательно. Я вышел с очередной 5-кой в кармане. На свою голову я решил подождать Иру. Та вышла минут через 20 после меня и, ни на кого не глядя, пошла по коридору. «Ира, что случилось?» — догнав, спросил я ее. «Ничего не случилось. Ваши тупые училки поставили мне 3». И тут я совершил ошибку, которую, наверное, никогда не совершил бы, если бы мне было 16 лет. Но я-то понимал, что Ира сдает экзамены просто потому, что ее отец хочет, чтобы она для начала попыталась своими силами поступить в вуз. Если что-то пойдет не так, он просто снимет телефонную трубку, и его дочка будет учиться там, где ей нужно. И я сказал, чтобы Ира не волновалась, она ведь сможет поступить и с 3-кой. Этот намек на отца превратил ее практически в фурию. Она наговорила мне массу гадостей, лучшей из которых была малолетний засранец, и гордо удалилась. Вот так легко рассыпались мои планы подняться в элиту страны через родственников планируемой жены. Но молодое тело не давало мне зациклиться на неприятностях. Я решил, что 3 дня перед сочинением проведу на рыбалке. К тому же на листах бумаги, спертых из аудитории во время экзаменов, у меня уже написано 3 варианта сочинения. Хотя бы одна из тем должна присутствовать на экзамене. Все три проверила мамина подруга-филолог и, исписанная массой замечаний, вернула с заключением «для экзамена сойдет». Дело в том, что за свою первую жизнь я так и не научился правильно писать. Конечно, медицинские заключения, истории болезни и различные официальные документы были отработаны до автоматизма, но вот сочинение – это что-то. И у меня нет совершенно никакой уверенности, что я смогу написать его на абсолютно необходимую пятерку. Отсюда все мои ухищрения. К тому же мой пресловутый медицинский почерк, в котором я сам через день уже ничего не мог разобрать, здорово упрощал всякие проверки, потому что любой проверяющий, кинув тоскливый взгляд на мои карты, откладывал их в сторону и выбирал карты врачей, написанные читаемым почерком. Рыбалка прошла не очень. Наверное, подсознательно я все же боялся этого дурацкого сочинения. Тем не менее, в день экзамена наши сильно поредевшие ряды абитуриентов заняли места в большой аудитории. На доске написали темы сочинений. Ура! Даже две темы, которые у меня уже написаны, присутствовали в списке. Посидев час и набросав черновик, я встал и начал прогуливаться между рядами столов с листами черновика в руках. На вопрос преподавателя, в чем дело, я сообщил, что так мне легче думается. И когда я пару раз прошелся туда-обратно, листки черновика вылетели у меня из рук вместе с теми, что были под курткой, и закрыли пол в проходе. Я с извинением собрал все листки, сел на место и в оставшееся время собирал нужные листки готового сочинения. Часть вторая. Наконец наступил торжественный день. Я пошел смотреть списки поступивших. Себя обнаружил, как обычно, в начале списка благодаря фамилии. Я был третьим. Пройдя чуть дальше по списку, увидел там и фамилию Иры, хотя на сочинении я ее что-то не приметил. Когда вернулся домой, вся моя семья была в сборе. Отцу поручили торжественную часть. «Сергей, ты нас поразил. Я бы никогда не подумал, что мой сын, который еще в прошлом году играл в лапту во дворе и дрался с мальчишками, в этом году закончит экстерном школу, да еще и поступит на медицинский факультет. А уж как изменилось твое поведение, мы тебя просто не узнаем. Но, признаюсь, нам нравятся перемены в тебе. И мы приготовили тебе подарок. К сожалению, в этом году ты еще не сможешь им пользоваться, но в декабре тебе уже исполнится 16 лет, и ты сможешь сдать на права и водить мотоцикл. Выйдем во двор, я тебе кое-что покажу». После речи отца, спускаясь во двор, я примерно представлял, что увижу. И действительно, посреди двора стояла, сверкая на солнце свежей блестящей краской и никелированными боками двигателя, мечта моего первого детства. «Ява 250. Сколько раз я мечтал, что я сяду на кожаное сиденье, поверну ручку газа, и мне навстречу полетит серая полоса асфальта». Но, увы, в первой жизни так не получилось. Сразу после 10 класса я уехал в Ленинград и каким-то чудом поступил в ВМА, а после второго курса заболела мама, и уже всем стало не до мотоциклов. Она перенесла операцию субтотальной резекции желудка, и вроде бы все налаживалось. Однако, несмотря на проводимое облучение на только что установленном в онкодиспансере Рокусе и химиотерапию, у мамы пошли метастазы. Последние 2 года она просто существовала, жила на наркотиках, и вместе с ней мучился отец, который к тому времени уже ушел в отставку и работал в спортивной школе тренером по лыжам. И гори все синим пламенем, но в первую очередь я должен сделать так, чтобы моя мама в этой жизни жила столько, сколько смогла бы прожить без своей болезни в моей первой жизни. Сейчас я подошел к облепленному пацанами нашего двора мотоциклу и, изображая огромную радость, уселся на сиденье. «Папа, там все заправлено?» – спросил я. «Да, конечно. Приятель приехал на нем из дома». Привычным движением я нажал на кикстартер, покрутил ручку газа, проверяя обороты и, выжав сцепление, включил первую передачу. И, медленно отжимая сцепление, плавно поехал вокруг двора. Сделав пару кругов, остановился. Отец смотрел на меня, вопросительно подняв брови. «Ну и как ты это объяснишь? Откуда у тебя таланты неизвестные прорезались?» «Ну, папа, ты что же думаешь, это первый мотоцикл, на который я сел? Я уж год как научился». «Послушай, я ведь, наверное, поеду к бабушке до начала сентября. Давай мы туда мотоцикл увезем. Там ведь все равно ГАИ не бывает. Они по грунтовке свои «Волги» гробить не захотят. Да и на Уралах по пыли ездить тоже не очень. А весной я его оттуда заберу. Буду ездить на учебу. А пока на рыбалку, да и просто так потренироваться. Все-таки почти полмесяца еще отдыхать». И вот потянулись 2 недели праздности. После того, как волей неведомой силы я очутился в своем юном теле, У меня практически не было времени остановиться и по-настоящему поразмыслить над происходящим. Вот я сейчас начну учиться на медицинском факультете, и когда его окончу, вновь, как и в прошлой жизни, стану врачом. Конечно, жизнь военного и гражданского врача различается, как небо и земля, но тем не менее я останусь врачом. И что же мне это дает? Как попасть в Кремль и получить такое влияние на руководство страны, чтобы оно не только изменилось само, но изменило курс, который приведет через 30 лет к развалу великой страны? А в Кремль можно попасть только если сам будешь там работать. Итак, моя цель на данный момент – кремлевская больница, а уже там буду думать, как поступать дальше. Кроме того, необходимо, чтобы через 2 года мама обязательно решила обследоваться. Зная ее характер, могу представить, как это будет непросто. В таких размышлениях проходили дни и недели. Как-то, возвращаясь с рыбалки, я вышел из лодки, и меня кликнул знакомый голос. Я обернулся и увидел моего теперь уже бывшего директора школы Исаака Наумовича. Тот стоял босиком, с подвернутыми вверх брюками, в расстегнутой рубашке и соломенной шляпе. Рядом с ним была пожилая женщина, по-видимому, его жена. Он с улыбкой повторил. «Здравствуй, Сережа. Очень рад тебя увидеть. Наслышан о твоих приключениях». «Исаак Наумович, здравствуйте. А вы-то здесь какими судьбами?» «Да мы с Полиной Петровной сняли комнатку в домике, вон там». Он показал на дом, стоявший на другой стороне залива, как раз напротив мыса, на котором располагалась наша деревня. «Хотим отдохнуть на природе 10 дней перед учебным годом. В городе мы виделись пару раз с твоим отцом. Он рассказал, что ты поступил в наш университет. Но мне бы хотелось услышать всю историю от тебя. Так что сегодня, если у тебя нет никаких дел, ждем тебя 6:00 вечера». И вот вечером я завел мотоцикл и сначала по пыльной дороге, а потом по узенькой тропинке подъехал к указанному дому. Походу, я подтрунивал над собой. Как же? Меня, 15-летнего пацана, просто поговорить пригласил к себе директор школы. Такое событие, наверное, случается нечасто. Все-таки опыт не пропьешь. И бывший замполит с лета определил во мне личность, с которой незазорно побеседовать директору школы и полковнику запаса. Когда я подъезжал, то, похоже, услышав мотоцикл, кто-то уже открывал двери. Поднявшись на крыльцо, я увидел приветливо улыбающуюся Полину Петровну. «А, Сереженька, проходи, проходи. Мы тебя ждали», — пригласила она. Миновав темный коридор, я зашел в небольшую комнатку, где за накрытым столом восседал распаренный после бани Исаак Наумович. «Ну, здравствуй, друг Ситный. Садись, не стесняйся. Полина, налей-ка, пожалуйста, чайку гостю. А то он что-то скромничает. Или, как студенту, тебе можно уже что-нибудь покрепче?» С улыбкой добавил он, кивая на открытую четвертушку водки, стоявшую на столе. «Что вы, Исаак Наумович? Я ведь вижу, что вы шутите. С удовольствием и чай попью». «Расскажи-ка нам, дружок, как ты провел эти 1.5 месяца?» Я подробно, в красках, изложил Исааку Наумовичу все прошедшие события, конечно, исключая амурные дела. Тот по ходу повествования активно переживал за меня, сочувствовал, что я не смог поступить в военно-медицинскую академию, радовался, что я все же поступил в университет, а напоследок сказал. «Сережа, все, что не делается, все к лучшему. Может, в этом твоя судьба?» И хитро подмигнув, добавил. «Да и за девочкой своей сможешь присмотреть. Я лично приглашаю тебя на все школьные вечера». В это время Полина Петровна с тазом посуды вышла из комнаты. Исаак Наумович, понизив голос, продолжил. «Сережа, у меня к тебе важное предложение. Мой армейский приятель сейчас возглавляет областное управление КГБ. У нас негласная договоренность, что я ему рекомендую перспективных ребят для работы в его структуре. Признаться, с этого года ты тоже был у меня на заметке, но ты так быстро ухитрился окончить школу, что я даже не успел собрать все документы по твоей кандидатуре. Я с ним уже говорил о тебе, но когда он узнал твой возраст, то просто посмеялся. Однако, выслушав меня, решил с тобой встретиться, просто чтобы составить мнение о тебе. Поэтому я предлагаю тебе подумать, если ты решишь сделать такой важный шаг, вступить в ряды людей, борющихся за безопасность нашей страны, то дай мне знать, и я тебя отправлю на собеседование. Я лично знаю твою семью и тебя теперь хорошо знаю. Уверен, что ты меня не подведешь и будешь держать язык за зубами». Поговорив еще немного и выпив пару стаканов чая, я распрощался с гостеприимными хозяевами и поехал домой, по пути представляя, что бы подумали мои одноклассники, увидев меня гоняющим чаи с грозным директором школы. Раздумывал я недолго. Все, в принципе, укладывалось в ту канву событий, которую я проложил для себя. Через 2 дня я снова приехал к директору и сказал, что согласен. Тот, видя мою взвинченность, поспешил меня успокоить. «Сережа, ты сам понимаешь, что дело не быстрое, и моя рекомендация – только часть дела, хоть и немаловажно его звено. Тебя будут долго проверять, присматриваться во время учебы, отмечать, как ты себя ведешь, с кем общаешься. И если ты подойдешь, тебя об этом известят. А пока... Когда приедешь в город, просто зайди ко мне. Я дам тебе адрес нужной квартиры. Нечего тебе светиться перед дверями управления». Последние дни прошли в хлопотах. Следовало помочь бабушке убрать картошку, наносить грибовый ягод. Без мотоцикла это было бы достаточно проблематично, но с двухколесным помощником все превращалось в развлекательные поездки. Но вот подошел конец августа, все дела у бабушки были сделаны, и я, приготовив свой мотоцикл к зимовке, собирался в город. Впереди был месяц выкапывания картошки на совхозных и колхозных полях. И вот, наконец, я вернулся домой. На следующий день я уже был на организационном собрании первого курса. Перед нами выступила немолодая грузная женщина, декан нашего факультета, которая кратко поздравила нас с поступлением на медицинский факультет и пожелала успеха в учебе. Потом куратор курса зачитал списки групп и списки студентов, выезжающих на уборку урожая. Услышав свою фамилию, я встал и пошел знакомиться с будущими соратниками по полевым работам. Также надо было узнать время и подробности выезда. Оказалось, что наша цель – деревня на Карельском перешейке на берегу Ладожского озера, практически на границе с Ленинградской областью. Вечером 2 сентября привокзальная площадь Энска была заполнена студентами университета, разъезжающимися по всей области для так называемой помощи сельскому хозяйству, просторечий для копки картошки. Я пришел на вокзал к 7 часам вечера, как нас и предупреждали. Уже темнело, но было удивительно тепло для начала сентября. Вокруг слышались крики, собирались команды для работы. Я довольно быстро нашел свою команду первого курса и, устроившись в уголке на скамейке, немедленно задремал. Еще в первой жизни я привык подобные минуты использовать для отдыха. Вскоре подошел состав, и мы всей толпой загрузились в вагоны. Я быстро, применив свои навыки, отыскал проводницу и получил в свое распоряжение матрац. Положив его на 3-ю полку, улегся спать, хотя внизу шли нешуточные разборки по поводу мест. На удивление, заснул я сразу и не просыпался 2 часа. Проснувшись, услышал тихое шмыганье. Свесив голову, я обнаружил, что на всех нижних и верхних полках спят 2 человека, причем без матрацев. Одинокая фигурка девочки, горестно шмыгавшей носом прямо подо мной, привлекла мое внимание. Нагнувшись вниз, я прошептал, стараясь не разбудить храпевший коллектив. «Давай залезай ко мне». Та, оценив высоту полок, прошептала в ответ. «Наверное, я не смогу забраться». Пришлось мне спуститься вниз и, поддерживая ее за мускулюс глютеус, затолкать к себе. После этого я забрался сам и, прижавшись к своей попутчице, которая, кстати сказать, ничего не имела против, снова заснул. Утром мы уже ехали среди перелесков и скал Карельского перешейка. Все проснулись и сидели, глядя в окно. С утра настроения знакомиться почти ни у кого не было, поэтому обстановка была достаточно напряженная, и только приход проводницы с чаем как-то сгладил общую картину мрачности и уныния. Моя попутчица, или лучше сказать, соседка по полке, сидела и иногда улыбалась, посматривая на меня. Казалось, ее взгляд говорил: «Что же ты так? Всю ночь были рядом, и ты даже не попытался ничего сделать». Ближе к 7 утра наконец подъехали к нашей станции. Шумом и гамом начали выгрузку. Наш молодой преподаватель, который, как мы потом узнали, работал на кафедре анатомии, суетился больше всех. После того, как все вышли, был проверен списочный состав команды. Погрузились в бортовую машину и двинулись к месту работы и проживания. Нахохлившись, студенты сидели в открытом кузове машины и рассматривали друг друга. Отдельные личности были уже знакомы и о чем-то болтали. Я поглядывал на своих теперешних однокурсников и думал о том, что придется еще учиться 3 года до того времени, когда у нас начнется преподавание нужных мне предметов. Там уже можно будет показывать свои знания и зарабатывать авторитет, чтобы к выпуску заведующие кафедрами соперничали в желании получить способного студента к себе в ординатуру. Но вот машина остановилась. Перед нами была деревня домов из 20. Вокруг расстилались бескрайние поля картофеля, прерываемые перелесками, из которых выглядывали крыши хуторов, уцелевших еще с финской войны. Выгружались мы из машины уже шутками-прибаутками. Настроение с восходом солнца и потеплением тоже поднялось. Все косились на дом, где придется провести месяц жизни. Представитель совхоза кратко выступил перед нами, объяснил, что финансовое состояние хозяйства не позволяет ему снабдить нас кроватями с матрацами и бельем. А вот новые нары в доме плотники уже сколотили. Спать все будут на мягких тюфяках, набитых душистым сеном. Ну а укрываться тем, что каждый привез с собой. Нас разделили по половому признаку и завели в дом с разных сторон. Учитывая тот факт, что парней раза в 4 меньше, чем девушек, жить мы будем в райских условиях. Зайдя в комнату с нарами, принялись устраиваться. Несколько парней начали шутливую войну за право занять кровать у окна, чтобы наблюдать за окружающим миром. Я молча им посочувствовал. Когда через недельку похолодает и в плохо законопаченные окна с одним стеклом начнет хорошенько поддувать, они поймут, что выбрали. После обустройства все вышли, сели на лавки под навесом, где планировался прием пищи, и наш куратор быстро провел организационное собрание. Было видно, что ему это не в новинку. Наверное, как самый молодой на кафедре, катается на картошку уже не первый год. Были обозначен объем работ и количество гектаров, которые мы должны убрать. Распределили обязанности. Парни – возчики и грузчики. Девочки – сборщицы картошки и две поварихи. Одной из поварих как раз оказалась девочка, которая так хорошо прижималась ко мне в пути ночью. Пока шли эти дебаты, я провел инспекцию дома. Довоенная постройка сохранилась неплохо. Крыша, похоже, не протекала. Вот только окна все были в трещинах и кое-где светились дырами. Печка в нашей комнате была почти развалена. Заглянув к девчонкам, увидел ту же картину. Чугунная дверца висела, скособочившись на одной петле, а в том месте, где должна быть вьюшка, зияла дыра. Очаг для поваров – это вообще что-то невероятное. После собрания я довел данную информацию до сведения нашего начальника. Тот только плечами пожал. «Сможешь сделать?» «Смогу. Только мне потребуется 2-3 дня, лошадь с телегой и свобода действий». «А ты же наш вундеркинд. Это ведь тебе еще 16 нет. Я только сейчас сообразил. Значит, ты еще и печник. Очень хорошо. Дерзай». «Вот так. Хоть я и не в армии, но инициатива наказуема везде». Вечером все долго не могли уснуть. Кое-кто играл в карты. Наш единственный гитарист пытался подобрать мелодию к песне «А я еду за туманом». Несколько парней переговаривались с девицами через дощатую перегородку. Утром я, как обычно, проснулся рано. Все еще храпели, а два паренька, выбравшие места у окон, скрутились под одеялом и даже носа не высовывали. Выйдя во двор, обнаружил интересную картину. Обе наших поварихи пытались разжечь огонь, чтобы приготовить завтрак, а назначенный на сегодняшний день помощник добросовестно пытался нарубить сырых палок для растопки. Когда я увидел его способ рубки, у меня даже в животе заныло. Я уже представил, что именно он сейчас себе отрубит. Пришлось бегать в комнату и достать из рюкзака заточенный топорик. Выйдя на улицу, ободрал бересту, свалявшийся недалеко бревен. Затем нарубил кучу сухих веток за домом и в 5 минут развел костер, велев девчонкам подкладывать дрова, которые нам привезли совхозные рабочие. Помог поставить кастрюли с водой и пояснил, сколько крупы надо засыпать в такое количество воды. По ходу дела познакомился с поварихами. Обе были Танями. Только одна Таня, высокая и очень полная, по виду настоящая повариха. А вторая Таня, моя спутница по вагонной полке, наоборот. Маленькая, шустрая девчонка с хорошо подвешенным языком. Как только каша поспела, мы заложили туда несколько банок тушенки, и завтрак был готов. Как человек, получивший доступ к котлу, я позавтракал первым.